9 августа, вторник. Если на душе тяжело, нужно поменять небо. Хоть ненадолго улететь из любимого города, по улицам которого стало тяжело ходить, которое стало трудно видеть, в котором стало больно дышать, из города, в котором он не сумел уберечь любимую женщину. Улететь из Москвы. Улететь, чтобы потом вернуться через время, которое лечит. И не только потому, что Москва — это место работы и карьеры. За этим в Москву возвращаются те, кто ради работы и карьеры в Москву перебрался. Ругаются, но возвращаются, мечтая поскорее заработать на пенсию или дослужиться до нее и уехать из места, позволяющего на себе зарабатывать тем, кто его не любит. Феликс же свой город любил и знал, что вернется в него с радостью. Но сейчас им необходимо расстаться. Необходимо ненадолго поменять небо, но не душу. Ведь Москва всегда будет в душе Феликса Вербина, в его сердце. Пусть сейчас оно и кровоточит открытой, невыносимо болящей раной. Феликс знал, что однажды рана превратится в рубец, и город в этом поможет. Но сейчас он бередил ее, заставляя страдать и мучиться. Феликс уезжал. А Москва молча наблюдала за тем, как Вербин добирается до Савеловской и садится в аэроэкспресс до Шарика, начав большое путешествие с малого пути. Сноска. Шарик. Сленговая. Аэропорт Шереметьево. В аэропорт, в терминал «Б», который по привычке называл «Новым», Феликс приехал за пару часов до вылета. Регистрировался заранее, с собой лишь ручная кладь, поэтому в очереди стоять не пришлось, только на досмотре, но двигалась она быстро. Оказавшись внутри, Вербин отыскал нужные посадочные ворота, подошел к панорамному окну и остановился, машинально ища на поле рюмку. Смешно, конечно. Знаменитый посадочный павильон, круглый и оригинальный символ Шереметьева, снесли еще в 2015-м, посчитав, что современная квадратная лучше изящного старого, но взгляд продолжал искать его на поле. И все благодаря яркому детскому впечатлению. Первый полет, точнее, в тот момент ожидание первого полета, волнение, суетящиеся родители. Или это проверь. «Куда они денутся? А паспорт у тебя?» «У тебя в сумочке, вместе с билетами». Лимонно-желтое такси до аэропорта. В «Волгах» пахло совсем не так, как в «Жигулях». Строгие контролеры и потрясение. Стоящее прямо на поле здание. А вокруг самолеты. «Папа, что это?» «Из него выходят на посадку». «Красиво. А к красоте быстро привыкаешь. Красота покоряет и захватывает. И остается с тобой надолго, и даже исчезнув. Постоянно о себе напоминает, заставляет оглядываться даже сейчас, через много-много лет, когда мало кто из посетителей Шарика поймет, что ищет на поле Вербин. Люди ведь легко забывают то, что было раньше. Зачем засорять голову? Исчезло и исчезло. Значит, не было особенно нужным. Ни само строение, ни история аэропорта. Разрушим и забетонируем. А потом приедем в какое-нибудь европейское захолустье, будем умиляться старому домику и вздыхать. А у нас таких не сыщешь. Действительно, почему не сыщешь? Загадка. Привычно поискав взглядом рюмку и привычно ее не найдя, Феликс пробормотал «Опомнись» и встал в очередь на посадку. Ее как раз объявили. В результате оказался в салоне одним из первых и уверенно прошел к креслу у аварийного выхода, в ряду для длинноногих. Когда приходилось летать, тем более далеко, Вербин не жадничал и доплачивал авиакомпании за комфортное размещение, иначе прилетал к месту назначения с гудящими коленями. Если не успевал зарегистрироваться у аварийного выхода, брал место у прохода, в который можно было вытянуть ноги, но на этот раз ему повезло. 13-й ряд оказался почти свободен, и Феликс выбрал место F у окна, Заодно порадовался тому, что незанятым оказалось кресло F, а не А, потому что спать в самолете Вербину было удобнее на правом боку. Устроившись, Феликс некоторое время поиграл в бесхитростную игру «Угадай попутчика», таращился на идущих по проходу пассажиров, пытаясь понять, кто из них проведет 6 часов в соседнем кресле. Не угадал, вспомнил, что забыл написать друзьям, что в самолете, взялся за телефон, отправил пару сообщений машинально, углубился в новостную ленту и вздрогнул от неожиданности, услышав насмешливое. «Так вот, кто успел к иллюминатору раньше меня?» Оторвался от телефона и посмотрел на высокого блондина, который уже положил багаж на полку и теперь с любопытством разглядывал Вербина. Блондин был не просто высоким. Благодаря широким плечам и плотному сложению он казался огромным. И даже Феликс со своими 194 сантиметрами роста выглядел на его фоне довольно скромно. Тощим Вербин никогда не был, но при этом, несмотря на подходящие данные, никогда не стремился накачаться, сохраняя комфортный для себя вес. А вот попутчик, похоже, в зал заглядывал не только для поддержания формы, и его мощную фигуру прекрасно подчеркивал элегантный дорожный костюм. О существовании подобной одежды Феликсу было известно исключительно из книг, действие которых разворачивалось в конце XIX – начале XX века. Другими словами, речь шла о давно исчезнувшем из обихода артефакте из прошлого. Однако, увидев, во что одет блондин, Вербин мгновенно припомнил это сочетание – дорожный костюм. Удобный, красивый, явно сшитый на заказ. Его дополняли сорочка, галстук и мягкие кожаные туфли. Блондин же по очереди оглядел кроссовки, джинсы и футболку Феликса и тоже ничего не сказал. Зато наклонился к стюардессе и что-то прошептал ей на ухо. Девушка рассмеялась, и Вербин понял, что она покорена, и проблем с обслуживанием у попутчика не будет. Блондин же добродушно улыбнулся стюардессе, снял пиджак и отдал ей, видимо, повесить на плечики, оставшись в жилете и сорочке. Ослабил узел галстука, уселся в крайнее у прохода кресла и повернулся к Феликсу. И они долго, почти полминуты, смотрели друг на друга. Моргали, конечно, не дети все-таки, но молчали. Затем Вербин поинтересовался. «В бизнесе мест не хватило?» И услышал в ответ громкие, необычайно заразительный смех. «Что меня выдало?» — отсмеявшись, спросил блондин. «Галстук очень красиво завязан. Научить этому узлу? Вы не похожи на человека, который сам себе завязывает галстуки», — заметил Вербин. «А как иначе?» — удивился в ответ попутчик. «Галстук — это не что-то там на шее мешается, но главный элемент мужской индивидуальности. Сейчас мы говорим об одежде, как вы понимаете. Галстук — это единственное, что нельзя дарить мужчине по праздникам, тем более женщинам. Ну и я не женат». Как и большинство здоровенных, понимающих свою силу мужиков, блондин был добродушным, во всяком случае хотел таким казаться. Лицо он имел располагающее, большие серые глаза смотрели приветливо, а густая, идеально подстриженная борода, на взгляд Феликса длинновато, но в целом нормально, добавляла шарма, а не казалась данью моде. «Поверьте, я никогда не знакомлюсь с попутчиками, но для вас сделаю исключение». Он протянул руку. «Александр». «Феликс», — ответил Вербин, отвечая на рукопожатие. «Крепкое, но не нарочитое». Блондину не требовалось доказывать окружающим свою мощь, и он всем пожимал руки с одинаковой силой, ну, наверное, за исключением стариков, женщин и детей. «Очень приятно». «Взаимно». «Почему решили оказать мне честь?» «Вы наглый», — с улыбкой ответил Александр, глядя Вербину в глаза. Ответ ни в коем случае не был оскорблением. Феликс спросил, блондин ответил. Причем подразумевалось, что, окажись Вербин обычным, вежливым, рука не была бы протянута. «Может, дерзкий?» — предложил свою версию Феликс. «Нет, именно наглый», — покачал головой Александр и на всякий случай добавил. «Но это не оскорбление». «Я понял», — кивнул Вербин. «Это у вас врожденное, нечто такое, чему вы не в состоянии противиться и не способны контролировать. Это здоровый признак столичного жителя», — продолжил блондин, не дожидаясь ответа. «Москвич, да?» Александр намеренно подчеркнул в этом слове знаменитое московское аканье. «Коренной. То есть не прибыли из какого-нибудь имперского захолустья с прочей пеной перестройки». «Живем в большой деревне, сколько себя помним, еще прапрадед мой к колодцу на Ордынке бегал», — в тон собеседнику ответил Феликс и ехидно поинтересовался. «Хотите, угадаю, откуда вы?» «Институт Отто», — с гордостью произнес Александр. «Вам это о чем-то говорит?» «Сноска. НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отто включает в себя один из самых известных родильных домов Санкт-Петербурга». «Достойно», — кивнул Вербин. «Потом, конечно, физико-математический лицей, 239-й». «Как вы догадались?» «По узлу галстука». «Я ведь говорю, наглый!» На этот раз Александр не рассмеялся, захохотал. «Кажется, я рад, что мы познакомились». «Я пока не знаю, но близок к тому, чтобы с вами согласиться», — улыбнулся в ответ Феликс. «В Иркутск по работе?» «Совмещаю приятное с полезным. Предложили две командировки на выбор — Иркутск или Владивосток. Я и вспомнил, что никогда не был на Байкале». «А во Владивостоке?» «Тоже не был. Монетку бросали?» «Решил начать с того, что ближе». Александр пожал могучими плечами и поинтересовался. «А вы?» «Только отпуск», — ответил Вербин. «Никаких командировок». «В отпуск? В одиночестве? Или догоняете друзей?» «Друзья в Иркутске», — уточнил Феликс. «Позвали посмотреть Байкал». «Тоже впервые?» «Один раз выбирался давно». «Вот и я впервые». Александр по-прежнему не заморачивался с выслушиванием ответных реплик. «Честно говоря, я бы от этих командировок отболтался. Всегда отбалтывался, но потом подумал, да какого черта? Жить в России и не побывать на Байкале глупо и в своем роде неприлично. Как там? Славное море, привольный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Помнишь классику? Ничего, что я на «ты». Вот и славно. Амулевая бочка. Да, легендарная, если вдуматься, емкость. У меня друг периодически в Иркутск мотается, омуля привозит. Ну, рыба как рыба. Но я решил посмотреть, откуда она берется. И вообще, есть ли это озеро или название напитка полностью выдумано. Жаль, что в нем купаться холодно. Но проверим. Я к холодной воде привычный. У нас в Питере теплую воду даже летом не часто включают. Балтика. Слышал? Ну как, Балтика, Финский залив. Нет, я его люблю и все такое, но собака холодная, конечно. Ты сам из Москвы? Ну не расстраивайся. Так вот, Байкал вроде пресный, а в остальном такой же холодный, как залив. И сам Иркутск, конечно, город интересный. Шаманы, декабристы, Колчака расстреляли. За один день посмотреть не успеешь. В общем, я решил порешать командировочные дела и задержаться. А ты надолго? На неделю не меньше. А там как пойдет. Феликс пока не знал, сколько времени ему понадобится, чтобы захотеть вернуться в Москву. Не испытывая при этом острой боли. Потому что болеть его душа будет всегда. «Хорошо, когда отпуск длинный, и можно самому решать, что с ним делать», — прокомментировал его слова Александр. «Ну, не то чтобы. Или ты какой-то из творческих? Писатель там или художник, и располагаешь своим временем». «Разве плохо быть кем-то из творческих?» — удивился Вербин. «Наверное, нормально, я не пробовал. Поэтому точно не знаю», — свободно ответил Александр. «Но пьете вы много». «Не я, а они». «Тогда хорошо. Однако понять, что именно хорошо, из ответа блондина не было никакой возможности. То ли то, что Феликс не оказался писателем или художником, то ли то, что много пьет не он, а некие они. Я тоже как-то думал написать книгу, но потом понял, что народа еще много в живых осталось. Может возникнуть недопонимание, кто-то себя не найдет, кто-то наоборот узнает. А оно мне надо. Ну или, например, заявятся ребята из налоговой там, ведь не по всем делам срок давности истек, и начнутся глупые расспросы, что это у вас, голубчик, на 139-й странице приблизительно на 8 лет с конфискацией написано. Вот и получается, что рассказать есть... Амбиций полно, русский литературный вроде нормальный, а с книгой обождать придется, пока народ перемрет, да сроки истекут. Ну, я человек молодой, подожду. «Послушайте, молодой человек, вы не могли бы вести себя потише?» — попросил сидящий позади мужчина. Увлекшись разговором, Феликс и Александр не обратили внимания ни на руление, ни на взлет, пережив которые, некоторые пассажиры решили вздремнуть и оказались весьма недовольны шумными соседями. Услышав вопрос, Александр обернулся, обаятельно улыбнулся и ответил: «Мог бы. Но зачем?» Ответ прозвучал настолько спокойно и естественно, что сосед не уловил нахальный подтекст и объяснил. «Люди пытаются спать. У нас ночной рейс, если вы не заметили», — добавил второй мужик. «А вы правда спите в самолете?» — притворно изумился Александр. «Да, разумеется». «То есть вас совсем не пугает, что вы находитесь на высоте 10 тысяч метров и со скоростью 900 километров в час мчитесь в весьма условном направлении? Будучи запертыми в железяке весом 90 тонн? Вы вообще можете себе представить 90 тонн? Я в армии танкистом служил. Знаете, сколько танк весит? 40 тонн. В два с лишним раза меньше. И он по земле ползает, понимаете? Ему падать некуда. Хотя с чего там падать? Вы способны поднять 40 тонн? Мало кто может. И танк сам себя высоко не поднимет, разве что прыгнуть может, если разгонится, и то недалеко. А мы сейчас на 10 тысячах метров. Вы знаете высоту Эвереста? 8 километров. Знаете, сколько до него отсюда спускаться надо? Например, на санках. 2 километра строго вниз». Александр указал глазами на пол. «А наши санки весят 90 тонн. И возникает вопрос, как они вообще на такую высоту взобрались?» Мужики переглянулись. «Иногда нужно задумываться над тем, что нас окружает», — серьезно и с большой грустью произнес Александр. «И тогда сон уходит сам собой». После чего вновь повернулся к Феликсу и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Так, на чем мы остановились?» Но ответить не позволил. «Ты по какому ведомству проходишь?» «На государевой службе», — сказал Вербин, мысленно отдавая должное проницательности попутчика. «Не в налоговой?» «Нет». «Все равно неплохо», — поразмыслив, решил Александр. «Времена сейчас непростые, лучше быть поближе к казне. У тебя во фляжке что?» «Ты заметил фляжку?» — искренне удивился Феликс. «Я по молодости в пограничных войсках служил», — ничуть не смущаясь, рассказал танкист. «Глаз наметан, знаешь ли. Так что припас?» «Виски». «Отлично», — одобрил Александр. «Я после него сплю, как младенец», — и вызвал стюардессу. «Олечка, солнышко, завари нам с другом кофе, пожалуйста». «Спасибо, звездочка моя», — улыбнулся вслед удаляющейся девушке и продолжил. «После кофе я тоже сплю, но не как младенец, а как взрослый мальчик. Такой, знаешь, лет 35». Блондин неожиданно замолчал, внимательно посмотрел на Феликса и спросил. «Почему ты все время молчишь? Расскажи что-нибудь о себе». Волосы разметались по подушке, глаза закрыты, а рот чуть приоткрыт, дыхание ровное. Спит. Немного беспокойно, но точно спит. Кулачок левой руки крепко сжат, как бывает, сжимают его младенцы. Маленькая. Впрочем, не такая уж и маленькая. В комнате жарко. Во сне Лера скомкала одеяло в ногах, а свободная футболка, ее единственная одежда, задралась, и теперь девушка лежала обнаженной, а поскольку мужчина, которого Лера знала под именем Аркадий, наблюдал за ней с помощью видеокамеры, в некоторые моменты ему начинало казаться, что он видит затянувшееся вступление к фильму для взрослых. Камера была дорогой, с хорошим разрешением, и, бросив на картинку несколько взглядов подряд, Аркадий рассмеялся, пробормотал. «Это неизбежно». Приблизил изображение и стал медленно, очень внимательно разглядывать спящую красавицу. Не толстенькую, но изящно округлившуюся молодую женщину с покатыми плечами, небольшой, на троечку, но очень красивой грудью, с крупными темными сосками и тонкой талией, подчеркивающие крепкие бедра. Ни намека на юношескую худобу, что Аркадию очень нравилось. Он любил, когда молодые девушки могли похвастаться развитой женственной фигурой. Глаза у Леры были темными, маленькими, но очень яркими, живыми и смешливыми. Сейчас закрыты, но Аркадий их прекрасно помнил. Ему нравилось в них смотреть. Завершали картину «Черные брови», аккуратные носики, полные, четко вырезанные губы идеальной формы. Девушка возбуждала Аркадия. А когда она перевернулась на живот, показав камере округлую попу, мужчина пробормотал: «Нет, это невозможно», и отвернулся от монитора, на который шла картинка с камеры. И улыбнулся, подумав, что может в любой момент, когда только пожелает, войти в комнату и полюбоваться спящей девушкой, прикоснуться к ней, поцеловать и даже взять ее. Но в подглядывании была своя прелесть, приносящая необычное, ни на что не похожее наслаждение. Ведь Лера не знала, что Аркадий за ней наблюдает, и вела себя естественно, очень по-настоящему, что умиляло и возбуждало мужчину. Возбуждало настолько, что он с трудом заставлял себя переставать любоваться Лерой. Но и дела сами себя не сделают, тем более важные дела. Аркадий вернулся к ноутбуку, который успел свалиться в спящий режим, запустил программу, положил руки на клавиатуру, собираясь поработать, но понял, что видит не цифры и буквы, а раскинувшуюся на кровати Леру. И не просто видит, а чувствует ее запах, слышит ее тихое дыхание, ощущает ее близость, физически ощущает, что она рядом и хочет. Самое удивительное заключалось в том, что Аркадий не хотел заняться с девушкой любовью, то есть хотел, но не сейчас. Сейчас он испытывал иное желание — сказать, обратиться к ней, выговориться. Вид спящей красавицы пробудил в Аркадии чувства, о существовании которых он давно забыл, но к которым был готов и которых жаждал. Аркадий хотел быть нежным. И хотел говорить с чудесной девушкой, слышать ее голос, ее рассказы, но в первую очередь хотел говорить сам, хотел поделиться тем, что у него на душе, тем, о чем никогда никому не рассказывал. Поэтому Аркадий закрыл программу, отставил ноутбук, вышел из кабинета и быстрым шагом добрался до комнаты девушки. Метрах в пяти от нее стал ступать тише. Лера же спит. Дверь открыл бесшумно, однако внутрь не вошел. Остановился на пороге и долго, почти две минуты, смотрел на спящую девушку. И лишь потом решился заговорить, но очень-очень тихо, почти шепотом, боясь нарушить сон своего сокровища. Так получилось, что я никогда в жизни никому не говорил о чувствах. Я имею в виду о настоящих чувствах, тех, которые действительно наполняют душу. Но при этом я хорошо знаю, что нужно говорить женщинам, как нужно говорить женщинам, как ласкать вас словами, какими словами, с какой интонацией. Я очень хорошо это знаю и умею. И мне всегда казалось, что это и есть разговор о чувствах. Легкая ложь, которая приводит к приятному продолжению. Нет, не казалось. Я в этом не сомневался. Я думал, что большего не существует, но однажды встретил женщину, не ревную, это было давно, я встретил, на губах Аркадия появилась грустная улыбка, я шептал ей привычные слова и лишь потому задумался о том, что все они, все те слова, что я шептал привычно, я произносил их совершенно по-новому. Я жил этими словами. Я остро чувствовал каждый их звук и то, что они означают. Я понимал смысл этих слов, а не повторял работающий алгоритм. Привычно. Я это понял, когда стало слишком поздно. Я потерял ту женщину. И в следующий раз мои слова вновь звучали глухо, привычно. Ты не представляешь, как я тогда на себя злился, как ругал себя за то, что говорил ей только стандартные слова, пусть и говорил от души. Я ругал себя за то, что не рассказал ей о своих чувствах по-настоящему. Пусть не так гладко, как это звучало, привычно для меня, зато по-настоящему. Потому что второго шанса у меня не было. В жизни редко бывает второй шанс. И я свой упустил. Аркадий провел пальцами по дверному косяку. Он жаждал коснуться девушки, но Лера спала. А будить ее он не хотел. Да и так, наверное, было лучше, без касаний, издалека, едва различимым шепотом. Я не жалуюсь, я рассказываю, как есть. Еще одна пауза. Я был близок со многими женщинами, ты ведь понимаешь, что не первая. Не обижайся, но так получилось. Вы входите в мою жизнь и приносите в нее нечто новое, каждое свое. Ни одна из вас не идеальна, но каждая уникальна, а главное, вы все избранные. Да, не спорь. Избранные. Тебе может показаться, что встреча... что наша встреча, которая полностью изменила твою судьбу, была случайной, что тогда, в московском баре, ты была слишком пьяна и только потому повелась на мои речи, но это не так. Ты не была сильно пьяна, Лера, твой взгляд безразлично скользил по сидящим в баре людям, безразлично до того мгновения, пока ты не увидела меня. И вспыхнула искра, которую невозможно не почувствовать. Ты увидела меня, хотя я всегда сажусь в углу, не привлекаю внимания и внимательно наблюдаю. Я тоже разглядываю посетителей, но в отличие от тебя не лениво, от нечего делать, а целенаправленно. Я ищу правильный взгляд. Бывает, ухожу из заведений в одиночестве на протяжении нескольких дней и даже недель, но я не волнуюсь и не беспокоюсь. Я знаю, что обязательно встречу ту единственную, особенную женщину, которая посмотрит на меня так, что не останется сомнений, она пойдет за мной куда угодно. В этом есть что-то мистическое. Я ведь просматриваю огромное количество претенденток, я осторожен и терпелив, я умею видеть правильные взгляды, но каждый раз изумляюсь тому, как это работает, как тесно сплетаются наши судьбы. Какое доверие мы начинаем испытывать друг другу. И, кстати, я встречал правильные взгляды не только в барах. Еще в парках, магазинах, метро, просто на улице. Везде находятся женщины, замечающие того, кто не хочет быть замеченным. Что-то заставляет вас обращать внимание именно на меня. Мы начинаем разговаривать. Через 10 минут становимся лучшими друзьями, на следующее утро просыпаемся влюбленной парой, а потом мы становимся очень и очень близки. Аркадий вновь выдержал паузу. Ты уже догадываешься, насколько тесным будет наше знакомство, но стараешься об этом не думать. Ты гонишь эти мысли, но поверь, все то, что ты себе нафантазировала, померкнет перед тем, что я с тобой сделаю. Но я не собираюсь спешить, нет. Это место располагает к долгим и вдумчивым отношениям, и я, признаться, люблю именно такие, долгие и вдумчивые. Если брать среднюю продолжительность жизни, мы будем вместе очень недолго. Но я сделаю все, чтобы эта часть жизни показалась тебе намного длиннее предыдущей. Аркадий начал медленно поворачиваться, собираясь покинуть комнату, но задержался и вновь улыбнулся. «Но есть еще кое-что, о чем ты должна знать, Лера. Кое-что очень важное. Я умею ловить правильные взгляды, но никогда раньше не чувствовал той искры, о которой я рассказал, той искры, которая заставляет меня произносить слова по-настоящему и хотеть говорить о чувствах. Раньше так было один единственный раз. И теперь с тобой, Лера. Удивительно, но почему-то с тобой». Больше он не задерживался. Вернулся в кабинет, запустил программу на ноутбуке и подменил информацию в базе данных авиакомпании, убрав из нее все упоминания о том, что Валерия Герасимова путешествовала из Москвы в Иркутск. А когда закончил, вновь посмотрел на монитор, приблизил изображение и коснулся ягодиц девушки. Очень мягко. И улыбнулся так, словно в самом деле ощутил кончиками пальцев нежную кожу и приятную упругость молодого тела. Будто ласкал ее, постепенно разжигая. Прикоснулся так, будто любил. Лера по-прежнему лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку, показывая себя со спины, и лежала спокойно, не шевелясь и не вздрагивая, что давалось ей с огромным трудом. Зато Аркадий не видел, что из закрытых глаз девушки льются слезы. Она не знала о видеокамере, но не хотела их показывать. Даже себе.